Григорий вернулся из Миллерова, куда отвозил Евгения Лесницкого в вербное воскресенье. Оттепель съела снег, дорога испортилась каких-нибудь 2 дня. Но отдохнуть пришлось только ночь. На следующий день утром пришел Вениамин в новой сатиновой голубой рубахе, в жирке всегдашней улыбки. «Григорий, к панам, сейчас же!» Генерал шлепал по залу в валенных туфлях. Григорий раз кашлянул, переминаясь с ноги на ногу у дверей зала, в другой пан поднял голову. «Тебе чего?» Вениамин покликал. «Ах, да! Иди седлай жеребца и крепыша. Скажи, чтоб Лукерия не выносила собакам. На охоту!» Григорий повернулся идти, пан вернул его окликом. «Слышишь, поедешь со мной!» Аксинья сунула в карман Григорию полушубку пресную пышку, шипя: «Поись не даст, вражина! Мордует его черти! Ты б, Гриша, хоть шарф повязал!» Григорий подвел к палисаднику оседланных лошадей, свистом созвал собак. Пан вышел в поддевке синего сукна, подпоясанного наборным ремнем. За плечом висела никелевая с пробковыми стенками фляга. Свисая с руки, гадюкой волочился позади витой арабник. Держа поводья, Григорий наблюдал за стариком и удивился легкости, с какой тот метнул на седло свое костистое старое тело. «За мной держи!» – коротко приказал генерал, рукой в перчатке, ласково разбирая поводья. Под Григорием взыграл и пошел боком, по кочетиному неся голову, 4-леток жеребец. «Мы куда?» — равняясь, спросил Григорий. «К Ольшанскому буйраку!» — густым басом отозвался пан. Лошади шли дружно. Жеребец просил поводьев, по-лебединому, изгибая короткую шею, косил выпуклым глазом на седока, норовил укусить за коленом. Поднялись на изволок, и пан пустил крепыша машистой рысью. Собаки бежали позади Григория, раскинувшись короткой цепкой. До Ольшанского буйрака добрались 30 минут. Пан поехал по буйрачной хребтине, лохматой от коричневого старюки бурьяна. Григорий спустился, сторожка вглядываясь в промытое, изъявленное провалами, днище буйрака. Изредка поглядывал на пана. Сквозь стальную сись головы редкого ольшанника видна была четкой, как нарисованная фигура старика. Собаки шли по холмистому изболоку, держались кучей. Переезжая крутую промоину, Григорий свесился с седла. «Закурить бы! За раз пущу повод и достану кисет», — подумал он, снимая перчатку, шурша в кармане бумагой. «Трави!» — ружейным выстрелом гукнул за буйрачной хребтиной крик. Григорий вздернул голову. На острогорбый гребень выскочил пан и, высоко подняв арапник, пустил крепыша карьером. «Трави!» Пересекая хлюпкое, заросшее кугой камышатка днище буйрака, скользя и пригибаясь к земле, быстро бежал грязно-бурый, клочковатый, в пахах невыленивший волк. Перепрыгнув ложок, он встал и, живо повернувшись боком, увидел собак. Они шли на него лавой, охватывая подковы, отрезая от леса, начинавшегося в конце буйрака. Пружинисто покачиваясь, волк выскочил на кургашек, давнишнюю сурчину, шибко пошел к лесу. Почти навстречу ему скупыми бросками двигалась старая сука. Сзади доспевал седой высокий кобель ястреб, один из лучших и самый злой в гоньбе. Волк на минуту замялся, словно в нерешительности. Григорий, поднимаясь из буйрака, на минуту потерял его из виду. А когда выскочил на бугор, волк мельтешился далеко-далеко. По черной реднине степи, сливаясь с землей, плыли в бурьянах черные собаки, а дальше сбоку, полосуя крепыша рукоятью арапника, обскакивал крутой яр старый пан. «Трави!» – доплеснулся до Григория крик. Он выпустил жеребца во весь мах, тщетно стараясь разглядеть, что происходило впереди. Глаза застилало слезами, уши забивал режущий свист рассекаемого ветра. Охота захватила Григория. Припадая к шее жеребца, он вихрился в буйной скачке. Пока доскакал до буйрака, ни волка, ни собак не было. Через минуту его догнал пан. Осадив крепыша, на всем скаку крикнул: «Куда пошел?» «В буйрак должно! Обскакивай слева! Гони!» Пан всадил каблуки в бока, пляшущие на дыбах лошади, поскакал направо. Григорий, спускаясь в ложбину, натянул поводья, гикнув, вылетел на ту сторону. Он пересек поперечную отножину и помчался по пологому склону, завидев вдали черную цепку собак, гнавших волка по степи. Привставая на стременах, Григорий следил за ним, вытирал руками слезы, мочившие нахлестанные ветром глаза. Мельком взглянув влево, он узнал свою землю. Жирным косым квадратом лежала деляна, та, что осенью пахал он с Натальей. Григорий нарочно направил жеребца через пахоту, и за те небольшие минуты, в которые жеребец, спотыкаясь и качаясь, пересекал пахоту, в сердце Григория остывал охвативший его охотничий пыл. Уже равнодушно понукал Григорий тяжело сопевшего жеребца и, проследив за паном, не оглядывается ли, перешел на куцый намет.